Слава Богу за радость общения друг с другом, с Господом. И я благодарю тебя, вот, брата, вместе с другими, что он помог мне разделить радость вместе с вами. И для меня это особое благословение, потому что, помните, Слово Божие нам говорит, чтобы мы, вот, в послании к евреям есть такое место, где написано, что мы поминали наставников наших, которые проповедовали нам Слово Божие. Но написано дальше, не только поминали, но подражали вере их. И для меня почему радостно это общение, потому что вы знаете, что вот Мелехов Александр Дмитриевич был и моим братом по вере, и моим другом, и мы вместе молились, вместе вот, и даже где-то плакали и радовались Господе. И для меня радостно видеть наследие и по плоти, и по духу вот, вашей церкви. И для меня это вот, радость, благословение. Но я хотел сегодня с вами поделиться, вот, чтобы у нас были постоянно радость общения друг с другом, с Господом в праздники Господне. И я хотел сегодня напомнить, что Господь в Своем Слове оставил напоминание о Своих праздниках. И я думаю, что вы помните, больше всего в наших церквях помнят праздник Воскресения Христова, когда мы говорим «Христос воскрес, воистину воскрес». Но я часто в своих церквях говорю, братья и сестры, учитесь постоянно радоваться в истинности нашей веры и чуда любви Божией. И поэтому можно говорить не только на праздник Рождества, но и каждый день. Христос родился, воистину родился. Христос воскрес, воистину воскрес. Вот сошествие Духа Святого, вот истина совершила сошествие Духа Святого. И так далее. Поэтому я хочу напомнить вам, что Бог дает нам эти праздники для того, чтобы мы помнили чудо любви Божией в прошлом, в будущем и настоящем. И поэтому во многих церквях наших и во всем мире мы празднуем больше с православными. Следующее воскресенье праздник, вот Пятидесятницы, сошествие Духа Святого. А многие в нашем, в Минске даже празднуют сегодня. И вы помните вот этот праздник сошествия Духа Святого, каким образом ученики стали соучастниками этой радости сошествия Духа Святого. Потому что в начале второй главы Деяния апостола написано, при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Вот что Господь хочет, чтобы мы были вместе и чтобы мы были в единодушии прославления Господа. Тогда мы поймем вот чудо любви Божией, начиная от Его творения, начиная от планов Божьих с народом Божьим и касающейся и нашей жизни. И интересно, что каждое воскресенье мы собираемся, и мы же понимаем, что это постановление Господа, это седьмой день, это радость посвящения Господу. Я когда работал конструктором, и значит, как-то одну пятницу говорю, вот завтра, через день воскресенья будет у нас особый день хлебопреломления, воспоминания вот, о жертве Иисуса Христа, о Его смерти. Вот. А этот мой один из сотрудников там говорит, Саша говорит, а что-то вы вот раз в месяц вспоминаете смерть Иисуса Христа, а вот в воскресенье не так часто. Я говорю, Семен, завтра какой день? Он говорит, суббота, еще через день, воскресенье. А что, о чем говорит этот день, воскресенье? Это же воскресенье Иисуса Христа. Так каждую неделю, 52 раза в году, мы празднуем праздник воскресения Иисуса Христа. И слава Богу, что мы можем в этом празднике быть. Но воскресение Иисуса Христа, оно же не только это постоянно нашим праздником. У нас был такой брат, приезжал с Великобритании, Билли Страйкер, и он как-то пришел в нашу центральную церковь на праздник Рождества Христа. Он не знал русский язык, вышел с переводчиком, вышел и говорит на русском языке, говорит, братья и сестры, Христос воскрес! А все в зале оглядываются, перепутал праздник Рождества с Пасхой. А он говорит через пирочка: братья и сестры, я слышал, что в славянских церквях, когда поздравляют с праздником воскресения Иисуса Христа, радостно подтверждает истинность, а вы молчите. Я не перепутал праздник Рождества Иисуса Христа с праздником Пасхи, но вы должны знать, что Иисус Христос и родился для того, чтобы умереть и воскреснуть, победить смерть и грех. Поэтому не бойтесь и праздник Рождества Христова говорить об истинности воскресения. И еще дважды поздравил, вот воскрес, Иисус Христос воскрес. И уже тогда верующие встали и подтвердили, что Он истинно воскрес. И я поэтому сегодня хочу, чтобы мы вот увидели радость праздников Господних. И интересно, что вот в Библии много есть о праздниках, и о Дне Седьмом, вот, который мы сегодня празднуем. И мне радостно было, что сегодня, что у нас есть праздники такие семейные. Я вот был обрадован, я захожу, а тут вдруг поздравляют сестру, вот, что она, кажется, пятидесятница, вот, и поздравили ее с днем рождения. И радостно, что мы помним дни рождения, что мы помним дни своего духовного рождения, вот, и семейные праздники, и какие-то государственные праздники. Но самое главное, чтобы мы помнили Божьи праздники. И я вот напомню вам, что вот в Слове Божьем, начиная в Исход, и в Левит, и в Второзаконии, написано о трех праздниках Господних, которые мы должны особенно помнить. Причем это написано, что это постановление вечное в роды ваши, не только до смерти, до воскресения Христа, до сошествия Духа, а вечное постановление. И вот я напомню эти праздники. Вот тут в начале книги Левит, 23 глава, я буду читать некоторые стихи, написано здесь так в этом, что сказал Господь Моисей, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи о праздниках Господних, которые должны созывать священные собрания. И вот праздники мои, не наши, а мои, говорит Господь». И вот дальше говорит он в седьмом дне, а потом: «Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. Первый месяц, 14-й день месяца, вечером Пасха Господня». Вот один праздник. Дальше читаем. Вот, до первого дня 16 стих. «После седьмой недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу». Вот праздник Пасхи, воскресения Христа. Затем праздник Пятидесятницы Господь определил. А вот еще один праздник, который Господь, мы забываем его иногда. «Скажи сынам Израилевым с 15 дня того седьмого месяца праздник Кущей, 7 дней Господу». И дальше написано, что вот, чтобы мы это праздновали, эти праздники вечные в роды ваши. И вот почему Господь определил нам, для нас эти праздники. Потому что зачем? Потому что Бог показал нам свои планы, начиная от сотворения человека, что Он в великой любви своей, Он не оставит нас в грехах, что Он покажет нам путь освобождения, веры, сошествия Духа Святого, создания Церкви и вечности с Богом. И чтобы мы помнили, что мы творение Бога, чтобы мы помнили, что мы Его дети, а Бог наш Царь, Судья, но и любящий Отец. И вот почему седьмой день каждый должен быть посвящен Господу, потому что шесть дней мы трудимся, мы суетимся, вот, и наши дни проходят в суете, сует, в томлении духа иногда, в заботах, в различных семейных вот наших обязанностей. А в седьмой день Бог, мы понимаем, вот напоминаем, а для чего мы вообще живем на земле? Чтобы нам после земной жизни быть в Царстве Небесном. А если мы не слушаем Бога, тогда суд, тогда ад. И вот почему Господь сказал нам об этих трех праздниках. Но я хочу напомнить нам, почему еще об этих трех праздниках. Вот праздник Пасхи, праздник Воскресения Христа говорят нам о чуде любви Божьей, Его глубины, Его широты, Его высоты, как Бог вот послал Сына Своего народа на эту землю. Он умер за наши грехи, воскрес для нашего оправдания, победил грех и смерть, и мы, поверя в этой победе Его, на это то, что Бог совершил в прошлом, и это для нас должно быть великой благодарностью Господа, что мы верою это приняли. А вот еще есть праздник кущей. Это праздник, когда... Вот почему я тебе Бог сказал три праздника. Потому что в эти три праздника весь народ Божий должен был сходиться в храм Иерусалимский, особенно мужчины, чтобы поклоняться Господу. И на этот праздник о чем говорит? Вот Бог его назначил, он в посте вот, проходил, но люди выселялись из своих домов и в шалашах жили. И Бог этим напоминает нам, что мы здесь временные жители на небесах, что наше жительство на небесах, а не на земле. А здесь мы странники и пришельцы. И это будущее, которое Бог показал в этом празднике, какое нас ожидает будущее. И ценим ли мы, и должна, когда мы смотрим на... Вот мы даже песни пели, я люблю вашу группу поющую, кажется бы, вот слушал и слушал ее, как вы чудесно прославляете Господа и словами, и духом своим, и поете и о вере, и о любви, и о надежде. И когда мы смотрим в будущее, так мы радуемся и благодарим Бога за великую надежду, которая ожидает нас. А мы все здесь странники и пришельцы. Мне недавно рассказывали, один брату удалось построить тут за городом прекрасный такой коттедж, вот, и он пригласил своего друга брата, и, значит, посидели они там, помолились, вот чай попили, и потом брат говорит, ну как тебе мой коттедж? А брат говорит, ну хорошая времянка. А что ты, говорит, так обижаешь мой коттедж, времянка? Так, говорит, потому что наше, любое наше жилье, и коттеджи наши, и квартиры, все это же временное жительство. А постоянное жительство наше на небесах. Поэтому помните, где бы мы ни жили на этой земле, что мы здесь странники и пришельцы, а наше жительство на небесах, и радуйтесь. Но, а вот день Пятидесятницы, который Господь дает нам, это, и это особый день, почему? Потому что это день нашего вечного благословения. И мы помним, я вот прочитал начало этого праздника, который Господь Деяния святых апостолов говорит, при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. И когда мы смотрим праздник Пятидесятницы, мы помним, что Иисус Христос, ученики были в скорби, когда Иисус Христос умер. Затем были в радости Его воскресения, в радости Вознесения. И даже когда было Вознесение вот, Господа, и вы помните, что Иисус Христос, какие последние слова Иисус Христос сказал ученикам? Он сказал им, что вот Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. И сказал, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелем в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии, и даже до края земли. И они с радостью единодушно вместе собирались, молились. И вот в день Пятидесятницы, когда многие евреи со всей Римской империи посъезжались для того, чтобы в этот праздник Господень вот, быть, и они там говорили, что это праздник вот, Бог Тору в этот день, когда-то Моисею подарил на 50-й день после праздника Пасхи. И вот совершилось чудо сошествия Духа Святого. И когда вот Иисус Христос возносился на небо, и ученики стояли и смотрели, и кажется, ну, нет уже Иисуса Христа, должно быть великой печали. А вот помните, им два ангела явились в белой одежде и говорят, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. И я как-то там слышал такую притчу, когда Иисус Христос возносился на небо, а ученики себя смотрят, вот это чудо, вот восшествие Господа на небо, а сон ангелу сопровождает Иисуса Христа. И ангелы спрашивают Христа, Сын Божий, Иисус Христос, это ж план спасения ты совершил, а кто же будет выполнять на земле? ты же улетаешь на небо, а кто тут на земле? А Иисус Христос пока, вот же мои ученики. Они говорят, ангелы, так мало, это твой весь план спасения. А Иисус Христос, у меня другого нет плана спасения, и у меня других нет учеников. Вот это мало стадо, они возьмут силу Духа Святого и будут мне свидетелями до края земли. И это чудо совершилось. И маленькая группа учеников, она стала свидетелем об Иисусе Христе. И мы помним, что в день Пятидесятницы совершилось это вот сошествие Духа Святого и огненные языки, и иные языки. И слушали вот многие, которые с Римской империи евреи, что они забыли свой родной язык, иврит, а Господь дал дар иных языков, и они слушали каждый на своем наречии вот о чуде любви Божьей, которая была явлена вот через Иисуса Христа. И тогда многие люди, которые слышали это, и они, знаете, мало только слышать надо, а надо же какой-то ответ наш сердечный. И многие люди говорят, ну так мы слышим, что Иисус Христос умер, что мы виновны, потому что мы все согрешили чины славы Божьей, что мы виновники распятия Иисуса Христа. А что же нам делать, мужи, братья? И Петр сказал ученикам того времени, людям того времени и людям всех времен сегодняшней. А что нам делать? И очень ясно сказал Петр. Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар святого, ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, значит, и нам в Белоруссии, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многим словами он свидетельствовал и вещевал, смотря, спасайтесь от рода сего развращенного. И так охотно принявшие слово его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. И была радость и веселье сердца. И вот Господь хочет и нам сегодня напомнить, когда мы думаем об этом празднике сошествия Духа Святого, мы должны понимать, что это постоянный процесс нашей жизни, нашего служения Господу. И Слово Божие говорит, что если мы однажды в жизни каемся и получаем крещение Духом Святым, но мы должны постоянно исполняться Духом Святым, постоянно наполняться силой Духа Святого. Потому что когда Христос сказал эти последние слова на земле, что вы примете силу, когда сойдет Дух Святой, так Он не сказал, что вы своей силой будете побеждать. Но от Господа примите силу Духа Святого и будете свидетелями. И поэтому не бойся, малое стадо. И Господь говорит иногда нам вот в церквях, вот как мы не свидетельствовали, но все равно нас меньшинство кается Церкви Христовой. А Господь говорит вот Церкви Христианский выбор других, не бойся, малое стадо. Вы дети Бога, и вы наследники всех и обетований. И поэтому помните это и благодарите Бога, потому что на земле много людей даже делятся по как-то по пониманию Духа Святого. И мне недавно говорил один брат, вот он не член церкви, но он стал посещать, говорит, ну я понимаю, что единый Бог, вот он сам еврей, но как-то единый Бог, а вдруг у вас три Бога, и Иисус Христос Бог, и Дух Святой Бог. И если я ему вот объяснял, не буду объяснять вам, но я открыл ему открыл первое. Ты читаешь Библию? Ну, читаю. Первую книгу «Бытие» читал? Читал. Первую главу читал? Читал. Там уже написано о Троице. Написано, когда Бог сотворил вот этот мир, Дух Святой носился. А потом, когда человек, Бог сотворил человека, Он не говорил, сотворю человека по образу моему, а по образу нашему, по подобию Отца, Сына и Духа Святого. И поэтому важно, чтобы мы помнили, что Бог открылся нам свою любви вот в Святой Троице, Бог Отец, Сын и Дух Святой. И мы должны меньше всего размышлять о тайне Святой Троицы, а с радостью принимать крещение Духа Святого и быть Его свидетелями до края земли. Если кто-то был в Эрмитаже, может, вы, если кто-то был в Эрмитаже, в Эрмитаже есть такая одна картина, и эта картина вот в Эрмитаже называется вот «Видение блаженного Августина». И в этой картине, вот, которая там вот в этом в Эрмитаже, там, значит, нарисовано, как этот Августин, потому что он рассказал, как ему приснился сон, видение, и потом он рассказал это видение. И Августин начал очень много размышлять о Боге, Отце, Сыне, Духе Святом, и начал как-то думать, ну, Бог Отец, это Сын, Дух, вот, Иисус Христос, это Сын Единородный Божий, а Дух Святой – это как бы сила, но не личность. И вот ему вот такое было видение, и там на этой картине нарисовано, как Августин идет по берегу реки, а река такая бегут, а мальчик маленький ложечкой вычерпывает реку. Августин говорит: «Мальчик, ты чем занимаешься?» Он говорит: «Как чем?» «Ложечкой реку вычерпываю». Августин говорит: «А зачем это ты занимаешься глупой? Это же невозможно и глупо». А мальчик поднял глаза: «А ты, Августин, занимаешься еще большей глупостью, решив своим ограниченным человеческим умом постигнуть тайну Отца, Сына и Духа Святого. Скорее я вычерпаю реку этой ложечкой, чем ты выяснишь великую тайну любви Божией в Отце, Сыне и Духе Святом». И после этого Августин написал такой трактат о Святой Троице, на русском языке есть, и он там так одно предложение прочитаю. «Мы говорим о трех ипостасях единого Бога не потому, чтобы истолковать его, а потому, что не можем молчать. И когда наш человеческий ум не может постигнуть глубины Божьей сущности, мы можем из реки выплыть в море и не охватим Божьего величия, но с радостью будем созерцать, удивляться, восхищаться и познавать величие любви Бога Отца, жертвы Сына и сошествия Духа Святого и радоваться в свидетельстве об Иисусе Христе. Поэтому важно, чтобы мы помнили это и радовались в этом дне сошествия Духа Святого, празднике Троицы. У меня есть один еще такой вот место, священное Писание, вот одно из таких моих любимых мест. И знаете, почему оно любимое? Потому что в этом месте вот Слово Божие говорит о том: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, который вы имеете от Бога, и вы не свои?» Вот знаете ли, вот наши тела и помоложе, и наши уже в возрасте, а наши тела – храм живущий на Святого Духа, который имеет Бога, и вы не свои. А мне почему это дорого, это еще место, потому что я ходил, когда в нашу деревенскую церковь в Брестской области, папа мой был там пресвитером этой маленькой церкви, и, значит, и там, значит, это место, оно было вот так написано, вот так перед кафедрой написано так было: «Вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия». Я, когда немножко подрос, научился читать, говорю: «Папа, а почему это написано, что мы свои? А чьи мы?» И Бог вот через родителей объяснял, почему мы не свои. Потому что мы Божьи дети. Если мы Божьи дети, так мы же должны ценить, что мы храм Духа Святого, и так жить, чтобы прославлять Бога в своей жизни. Как-то в моей вот жизни был такой случай, когда с одной светской газеты, тогда это было в 95-й год, было очень модно в светских газетах писать о верующих. И один журналист мне говорит, в пятницу звонит, говорит: «Александр Иванович, мне дали задание интервью вот с епископом церкви Евангелия Сан-Баптистов сделать. Как бы это завтра встретиться с вами?» Я говорю: «У нас завтра крещение водное, я занят». И там на Минском, вот недалеко там от, сейчас там Дворец Республики, там такое вот море, и там было у нас крещение вот водное. И он говорит: «Ой, так, говорю, воскресенье? Нет, мне надо именно завтра». Я говорю, ну, а можно к вам на крещение прийти? После крещения можно встретиться. Я говорю, ну, приходите. Он пришел на крещение, там около 50 братьев и сестер заключали завет с Господом. В основном молодые братья и сестры. После этого там, вот после молитвы я с ним встретился. Вот, и он говорит, скажите, это молодые люди, как это вы, что вы с ними сделали, что они вот заключают, поднимают водное крещение? Я говорю, это не мы сделали, это Бог, это Дух Святой посетил их. И что они уже не будут больше вот там гулять, вот курить, выпивать, прелюбодействовать не будут. А как это они не будут? Да потому что Бог изменил их. Вот. Ну, а вот, а ты, говорю, ты сам-то верующий? Да, я верующий. А какой ты верующий? Я говорю, католик. Я говорю, ну, а как часто ты ходишь вот в костел? Ну, по праздникам раза три в год, говорит, хожу. Ну, а ты его что считаешь, что вот выпивать это не грех? Ну, какой грех вот взять хорошее вина и вот с хорошими друзьями и выпить? Я говорю, ну, хорошо. Вот ты говоришь, два раза там был уже, можешь в следующее воскресенье пойти в костел там вот, в Красный костел, можешь еще раз сходить? Ну, могу. Я говорю, знаешь что, возьми самых хороших друзей, самого хорошего вина, зайди туда в Красный костел и там выпей. Он, ну что вы, в храме разве можно? Я говорю, так вот, что ты говоришь? Я прочитал это место. В человеческом храме, где там стены, ты понимаешь, там, где только имя Божие произносится, и то нельзя уже выпивать. А написано же, твое тело должно быть храм живущего Святого Духа. Так ты не боишься храм своего тела осквернять грехом. А вот хорошо, что боишься хоть вот храм человеческий, вот стены осквернять. Он говорит, ну и подловили вы меня. Вот. Я говорю, не я подловил, а слово подловило. Поэтому идите в дом молитвы, раскаивайтесь и принимайте Иисуса Христа в свою жизнь. И тогда, когда вы примете Бога в свою жизнь, тогда вы будете храмом Духа Святого. И тогда вы будете радоваться в служении Богу, в служении людям. Вот почему я так вспоминаю старые времена, когда сейчас другое время. Но я вспоминаю, даже когда еще вот Александра Дмитриевича Мелехова с чудесной своей помощницей, мы вот общались тогда, когда были еще гонения на верующих, и когда и на работах трудно было. И мы вспоминали старые времена, ездили по некоторым местам по Беларуси вместе с Александром Дмитриевичем, и были в таком единодушии духа и мира с Богом и друг с другом. И вспоминали многие там, вот когда мы ездили, многие братья и сестры вспоминали гонения, вспоминали, как их вот, отцы и дедушки не возвратились, а только за веру вот, от сталинских гулагах. И когда мы все это, вот, я вспомнил там один такой случай, вот, когда рассказали потом, и брат какой-то написал стихотворение об этом, как сидели верующие, вот и мне верующие многие рассказывали, которые в тюрьмах сидели, что тогда не было, там не было деления на конфессии. Мы, говорит, вот, например, хлебопреломление как было совершать? Не было же вина, не было там виноградного сока, но мы, говорит, какие-то ягодки там в лесу давили сок и собирались, и, говорит, сидели вместе пятидесятники, и баптисты, даже православные, потому что у них не было, говорит, и бород, не было крестов, и, говорит, вместе с нами сидели, и вместе, говорит, молились, вместе радовались и благодарили Бога, что можем вот, вспоминать чудо любви Божией и Царства Небесного. Но в одном сталинском ГУЛАГе, значит, что сделали? Это охрана сталинская, они такие сделали шоу такое. Они выбирали двух вот, мужчин, и так, и вызывали их такой, чтобы они два дрались друг с другом, причем так дрались по-настоящему, пока один не потеряет сознание. И тогда, кто победил, ему же даже старались и срок скосить, и на самую лучшую работу его. И вот они узнали там, как-то узнали, что пятидесятники и баптист, вот что-то они там спорили друг с другом. И вот их вызвали и сказали, вот там окружение, вся охрана и другие заключенные. Вот их вызвали там круг, И вот деритесь друг с другом, кто победит, будет особая привилегия. И вот брат-пятидесятник, брат-баптист, они вышли в этот круг, потому что нельзя было отказаться. И вместо того, чтобы драться, они стали на колени, обнялись друг друга и стали молиться. И тогда охранники вот прибежали и сильно-сильно их избили. Так избили, что потом их уже без сознания вынесли туда, в этот, вот на какое-то место, где они там были в этих палатах. И вот такое есть стихотворение, конец этого стихотворения только прочитаю. «Когда они очнулись после нарогожи, то вместе прошептали: «О наш Боже, за боль, за кровь, за раненые спины, благодарим Тебя, наш Бог единый». И вот как и сегодня мы должны благодарить Бога единого. И во время вот гонений за веру, когда режим сталинский закрывал церкви, и тысячи верующих умирали только за веру Иисуса Христа, вот с такой радостью братья и сестры тогда объединились, и в одном братстве были вот и евангельские христиане, и баптисты, христиане веры, евангельская церковь Христова. И когда свобода позволила нам собираться в разных союзах, важно не потерять любви к Господу и недодушно подвязаться за веру евангельскую, потому что у нас один Господь, один Отец Небесный, один Господь, один Дух Святой, одна вера, одно крещение, и мы в одном теле в Церкви Христа. И как важно нам только предупреждать, чтобы многие на этой земле хранили себя так, хранили себя от греха, хранили себя от обольщения на этой земле, а радовались посвящению Богу. Вот почему я говорю, что праздник сошествия Духа Святого должен наполнять нас не только великой благодарностью, как Пасха, не только великой надеждой, как вот, праздник кущей, как пришествие Господа, но великой любовью, великой радостью, что Господь сегодня с нами. И Духом Святым мы особенно чувствуем, постоянно исполняемся Духом Святым, что Он сегодня с нами в нашем сердце, в наших сердцах. И мы должны вот эту радость не потерять в служении Богу и наполняться этой любовью. И поэтому важно, чтобы мы вот жили вот чудом этой любви Божьей, которая была явлена в Иисусе Христе и в создании Церкви Христовой. Я недавно вот в этом месяце был на двух таких юбилеях церкви. Одна церковь – это Жодина христиан веры евангельской, а другая церковь – там вот евангельских христиан-баптистов в Боровлянах. И у них там были 25-30 лет. И я всем их говорил: знаете что, вы неправильно считаете, сколько вам лет. Вот сколько церкви христианский выбор, знаете, сколько лет? 24. Неправда. Вам знаете сколько? Вам 1990 лет. Потому что Христос создал церковь 1990 лет тому назад, и врата она не одолеет ее. А мы просто последователи вот этого Церкви Христовой. Поэтому если Господь продлит и не будет еще восхищения, через 10 лет приглашайте на 2000-летие церкви, и мы будем радоваться. Потому что мы будем в этой любви Божьей на этой земле и в вечности. И помните, Иисус Христос вот задавал, когда вот было 10 явлений Его, и Он много вопросов задавал, написано вот в Евангелиях, ученикам и фарисеям, и людям, которых Он исцелял. Но один вопрос только Иисус Христос задал трижды, один и тот же вопрос. И этот вопрос трижды задал не только Петру, но каждому из нас. Знаете, вы помните этот вопрос? Он сказал: «Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня?» А почему трижды вопрос этот вопрос Христос задал? Потому что этот самый важный нас ответ должен быть для нас. Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю Тебя. И если мы будем любить Господа, тогда мы научимся любить ближних, и тогда мы будем радоваться в общении с Богом и друг с другом. И поэтому важно нам любить Господа, быть Его свидетелями и исполнять эти две заповеди любви к Богу, ближним, к церкви и к служителям. И тогда у нас радость спасения, радость любви, она постоянно будет в нашей жизни, в нашем сердце. Меня как-то внучка моя младшая Вот важно, я очень радуюсь, когда вот мы благословляем деток и вашей церкви. Вот интересно, что у нас в одной воскресной школе преподаватель воскресной школы там такой написала так: «Деяния апостолов, 29 глава». Ей служитель говорит: «Ты что, ошиблась, сестра? Нет же в Деянии апостола 29, а только 28 глава, последняя». Она говорит: «Я специально написала. Деяния святых апостолов – это наше деяние. Оно не должно останавливаться на 28 главе. Оно продолжается, поэтому в 29 и в 30 главе. И должны учиться вот любить Господа, любить ближних, как написано в Деянии святых апостолов». А когда я говорю, как моя внучка научила, она как-то, папа с мамой ее уехали на какое-то посещение, она ночевала вот с нами, со мной и с моей вот женой. И когда, значит, мы помолились, там улеглись, она вдруг говорит: «Дедушка, а мне скучно без мамы. Я хочу, чтобы мама была, мамы нет, мне скучно без мамы». Я говорю: «Ну хорошо, доченька, хорошо, внученька, что ты любишь маму». И потом задал вопрос ей неправильный. Я говорю: «Внученька, а кого ты больше всех любишь?» И поскольку она говорила, что она скучает только за мамой, я ожидал, что она скажет, что я люблю больше всего маму. Она мне назидательно сказала: «Дедушка, я маму люблю больше всех, я папу люблю больше всех, я братика Стефика люблю больше всех, я братика Сашу люблю больше всех, я дедушку люблю больше всех, я бабушку люблю больше, я всех люблю больше всех». И вот я так себе думаю, вот мы должны исполняться Духом Святым, чтобы любили Господа, любили Церковь Его, любили общение с Богом и друг другом, и всех любили больше всех. И тогда мы поймем, как немощных надо больше любить, как надо нас поддерживать, вот, немощных, как мы должны радоваться, что мы разные и лицами, и тогда Господь будет особенно благословлять нас своим общением. И тогда мы поймем, как важно нам быть вот в любви Божьей. И помните, что когда вот мы читаем, когда совершилось чудо сошествия Духа Святого, и когда первые 3000 заключили завет с Господом, что после этого делали вот ученики? Написано, это касается и нас. «Постоянно пребывать в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах». И тогда написано: «Каждый день недодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу веселья и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви всего народа, и Господь ежедневно прилагал спасаемых в церкви». Вот это повеление для нас. Постоянно пребывать вот в доме, где проповедуется Слово Божие, в общении друг с другом, в преломлении хлеба, в молитвах. И тогда Господь будет совершать чудо в нашей жизни, в жизни наших семей, в жизни нашего народа. И так важно, чтобы мы были ее свидетелями до края земли. А на этой земле вот будем благодарить Бога за великую Его чудо, Его победы над смертью, над грехом. Будем знать, что Бог приготовил нам чудесную надежду, и никто нас не отлучит от любви Божией, от Царства Небесного. А есть у кого какие-то вопросы есть, так я говорю, когда кто-то вопросы, говорю: «Знаете что, там написано, там много очень обителей. Договоримся, что там обители были радами, там наговоримся, там же никуда нам не надо спешить». А вот я хочу вам еще, что вот Иисус Христос сказал в 14 главе чудесное свидетельство, как нам важно ценить спасение, любовь Бога, Бога Отца, Сына и Духа Святого. «И тогда, чего не попросите Отца Моего, то сделаю, прославить Отца в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его, не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами. Приду к вам». И у нас сегодня вот в нашей церкви было такое особое служение, посвященное сиротам, потому что проходила трехдневная конференция в Бресте, там и украинцы, и молдаване были, и россияне, и белорусы. Вот как мы должны помнить, что Бог – Отец сирот и вдов. А когда Бог говорит, не оставлю вас сиротами, самые сироты несчастные – это те, которые не приняли Иисуса Христа. А кто принял Иисуса Христа, то на нас Отец Небесный, и тогда мы никак не сиротами. Один брат с Украины рассказывал, что он после войны оказался в сиротском доме, немножко было повреждено от ущека, и родители его погибли. И он, значит, говорит, иногда приходили какие-то семьи, усыновляли кого-то. И я, говорит, так мечтал, чтобы меня усыновили. Когда нас становили в ряд, говорит, и там проходила уже семья какая-то. Ну, на меня я сам был низкий, самый некрасивый, худой. Я понял, что меня никто не усыновит. И уже перестал и надеяться. Потом уже вот вырос там, говорит, стал вести такую нехорошую жизнь. Вот. А потом, говорит, совершилось чудо. Меня усыновили. Я его спрашиваю, да кто тебя усыновил? Я пошел, говорит, в церковь Иисуса Христа, в евангельскую церковь. Вот меня пригласил друг по работе. Я там покаялся, принял крещение и понял, что я усыновлен, потому что Отец Небесный меня усыновил. И я сейчас я не сирота. И он создал и семью, и сам стал даже принимать сирот в свою семью. Но как важно, чтобы мы понимали, Бог Отец сирот и вдов. Мы не сироты на этой земле, но в нашей Беларуси только 25 тысяч сирот. И при живых родителях из-за греха, из-за нечестия, из-за того, что люди забыли Бога. Вот почему нам надо помнить о Боге, помнить о Его любви, и тогда Божья любовь, она будет в нас, и мы тогда будем в радости спасения, в радости веры, в радости любви, надежды и в радости надежды с нашим Господом. Аминь. Встанем и помолимся Богу. Отец наш Небесный, я так радуюсь, что могу быть в общении с Тобою и друг с другом, с этой церковью Твоей, которую Ты создал. Я благодарю Тебя за все прошлые времена, когда Ты помог мне иметь общение с братьями и сестрами этой церкви. И Ты, Господи, создал церковь, и врата одолеют ее. Поэтому, Господи, дай, чтобы эта церковь дальше была столпом и утверждением истины Твоей святой. Чтобы мы не были постоянно в радости и благодарности Тебе за чудо Твоей любви, спасения Твоего. Чтобы мы были в радости и надежде, что нас ожидает чудесное Царство Неба. И чтобы мы, Господи, постоянно на этой земле исполнялись Духом Твоим Святым. И, Господи, чтобы мы помнили, что наши тела есть храм Духа Святого. Научи нас прославлять Тебя и в телах наших, и в душах наших, которые не наши, но Божьи. И дай до конца быть Божьими детьми на этой земле и в вечных обителях неба. Бог Отец и Дух Святой. Аминь.